Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы совершаем первую службу святым царственным мученикам после того, как они были прославлены полнотою Церкви на Архиерейском соборе в августе прошлого года. И путь к этому нашей Церкви русского православного народа был долгим. Сейчас вышли два тома «Чудеса царственных мучеников», которые включают в себя и прежние свидетельства о чудесном заступничестве царственных страстотерпцев, и новые чудеса. Более 1000 страниц в этих двух томах, и это само по себе уже чудо, потому что прекрасно помню, когда вновь стало звучать на страницах и церковной, и светской печати после десятилетий молчания царская тема, многие богословы наши, слушая наши доводы в пользу канонизации царственных мучеников, всегда добавляли одно: «Все это замечательно, но где же чудеса?» Наверное, мы не найдем такого святого еще, которому бы сопутствовало столько чудес. Со святителем Николаем только можно сравнить Николая II, нашего покровителя, любимого вслед за Николаем I, святого Русской Православной Церкви, который являет поистине неисчерпаемое чудес моря. И все эти многочисленные свидетельства рассказывают о том, как происходило прославление святых царственных мучеников православным народом самим прежде, чем они были канонизированы на Архиерейском соборе. И, кроме того, эти свидетельства являются как бы энциклопедией современной жизни русского народа со всеми ужасами и скорбями, со всей неистребимой ничем верою в Бога. В предисловии к этим двум изданиям мы говорим о том, что сегодня времена, когда люди все больше уже надеются только на чудо, потому что человеческие естественные силы и надежды уже как будто полностью исчерпаны. К сожалению, эта надежда на чудо все чаще является предпочтением веры в крест Христов, готовности принять этот крест как спасение. И мы живем во времена, когда как никогда умножается число ложных чудес и знамений, так что близко то время, когда эти лжечудеса будут явлены в таком множестве, чтобы прельстить, как говорит Спаситель, если возможно, и избранных. Святые царственные мученики всеми своими чудесами, мироточивым чудотворным образом, который известен уже всей нашей церкви, заполнил всю нашу церковь своим благоуханием пасхальной победы, тем особенно драгоценны для нас, что они приводят ко кресту Христову, как высшему чуду, к тому знанию о жизни нетленной и благоуханной, для которой созданы мы и всем любящим Бога. Любые самые скорбные, отчаянные обстоятельства всегда служат во благо, приводят к этому кресту, к этой нетленной жизни, к воскресению Христову. Мне хотелось бы сегодня еще сказать несколько слов еще об одном чуде, которое связано с царственными мучениками. Это то, что в светской печати появилось в последнее десятилетие множество специалистов, журналистов, писателей, которые пишут о царственных мучениках. Они внимательно изучают все подробности, связанные с екатеринбургским злодеянием. Они задают вопрос и рассматривают со всякой тщательностью, кто был на самом деле исполнителем этого преступления, кто первый выстрелил, из какого оружия, на каком расстоянии он стрелял, кто перевозил убитые тела царственных мучеников, кто расчленял их, кто их сжигал, и все прочие ужасающие подробности. Так что создается впечатление, что они даже как будто смакуют их. Для них выяснить, как это происходило, кажется, достигнуть той самой глубины, где может быть дан ответ, почему это произошло. святые царственные мученики, как все святые, настолько близки к подвигу Христа, что все, что связано с их мученичеством, имеет таинственное, пророческое значение, тем более, что они занимают центральное место в истории русской святости минувшего столетия. И то, что происходило даже в доме Ипатьевых, имеет это таинственное мистическое значение и как бы продолжение уже совершившихся, еще ожидаемых событиях нашей Церкви и нашего народа. Мы знаем, что когда святые царственные мученики оказались пленниками безбожной власти, она была вынуждена все время менять охрану, потому что под чудесным влиянием в контактах с охраной царственных мучеников эти люди становились более человечными. Они менялись. И здесь как бы уже с самого начала мы можем прозревать пророчество о том, что святые царственные мученики могут иметь благотворное влияние на весь наш народ, отступивший от Христа, предавший своего помазанника Божия, и даже на тех, кто являлись исполнителями этого преступления. Мы помним, что в конце концов они были вынуждены поставить стражниками людей особого типа из так называемой Красной Гвардии. Типичным представителем их был комендант Ипатьевского дома Авдеев, бывший уголовник, настоящий большевик, запойный пьяница, который четырежды был ранее судим за кровавые убийства и грабежи, а теперь представлял себя жертвой старого несправедливого режима. И большевики охотно доверяли таким людям охрану царственных мучеников. Они для них были духовно близки. Они говорили, что эти люди нам социально близки. Они были духовно им близки. И не могли бы мы усмотреть здесь явное пророчество того, что в скором времени произойдет у нас в России. То, что сегодня происходит, когда вчерашние коммунисты, руководители коммунистов, явили нам сращивание, выражаясь их терминологией, со всеми криминальными структурами, со всеми уголовниками. И для них они оказались духовно близкими. И они надеются, что с помощью такой силы они удержат власть над Россией. Даже такие подробности, когда Авдеев и его команда издевались над царственными страстотерпцами, над детьми, чистыми невестами Христовыми, рисуя всякие непристойности на стенах дома, где они жили, и подписывая их скверными словами, не может не дать нам увидеть ту рекламу растления беззакония, которую они совершают по отношению ко всем детям России сегодня, преступно властью своей навязывая эту уголовщину и все более укрепляясь в этом. И далее мы помним, что за 12 дней до расстрела царственных мучеников, в свою очередь, Авдеев и его команда тоже были сменены. На этот раз новой охраной стала бригада интернационалистов из австрийцев, чехов, литовцев, людей, которые были малограмотными, малообученными, но которые были отравлены идеологически до мозга костей. И в этой атмосфере удушающей ненависти к царственным мученикам накануне страданий в последние дни приходилось им быть. Мы призываемся сегодня увидеть, что в конце концов, может быть, это недалекая перспектива, которая ожидает всю Россию, когда будут подбираться такие распорядители нашего народа, для которых вообще ничто русское не имеет никакой цены, никакого значения. И особое место еще занимает в ряду этих преступников фигура предводителя убийц Юровского, который был постоянно связан перепиской, телеграфом с Троцким, с Лениным, со Свердловым и с прочими, которые совершали это злодеяние. Юровский был как раз тот, кто в подвале Ипатьевского дома прочитал распоряжение Екатеринбургского исполкома и совершил первый выстрел прямо в сердце нашему святому царю-мученику. И стрелял во всех детей и добивал их штыками. Вы знаете, что после убийства святых царственных мучеников в подвале Ипатьевского дома на стене была обнаружена надпись на иностранном языке: «Царь Валтасар был убит своими слугами». И это дало повод для полемики в последующие годы, особенно тогда, когда началось обсуждение царской темы, для полемики, не было ли это убийство ритуальным. И слова, которые употреблялись в этой полемике, часто напоминали то, что говорилось во время знаменитых антисемитских процессов в начале XX века, накануне революции. С одной только разницей, что теперь евреи не были уже для русских людей жертвами и гонимыми, а они были гонителями и убийцами. Мы знаем, что подавляющее большинство среди верхушки большевистской власти, а также органов репрессии, таких как зловещие ЧК, были именно они. И это дало впоследствии повод для нацистов говорить об иудео-большевизме как главной опасности для человечества, и это была одна из самых излюбленных тем их пропаганды. Мы знаем, что в ложных нападках на какие-нибудь преступления или явления человеческой жизни просто бывает очень много правды. Единственное, чего им не достает, что они оторваны от самого центра, который все соединяет, и только благодаря этому может все поставить на свое место. Потому что в противном случае, чем отличается иудео-большевизм от нацизма? Конечно же, то, что произошло тогда, было своего рода проекцией на установление ига лютейшего паче всякого иного, о котором мы упоминаем каждый раз, когда молимся святым царственным страстотерпцам, принося им покаяние. И здесь пророческое указание о явлении, в конце концов, из этой среды человека беззакония, антихриста. И власть беззакония будет набирать все большую силу, и мы будем понимать все больше, что царь-мученик, помазанник Божий, представлял собою христианскую власть, власть, построенную на истинных человеческих принципах, имевший благодатную помощь Духа Святого для осуществления этой власти, с устранением помазанника Божия развитие тайны беззакония совершается беспрепятственно, переходя от одного этапа к другому лютейшему. Но мы знаем, что нам принадлежит всегда победа, и любящим Бога, как мы сказали, как мы всегда повторяем, все содействует во благо. Мы далеки от мысли, чтобы отличать один народ от другого только потому, что они имеют разную национальность. Царь-мученик, как мы знаем, кто-то тщательно исчислял, пытаясь доказать свою очередную бессмыслицу, имел только 1/7 часть русской крови в себе. Однако для нас нет более русского святого, чем этот святой. Точно так же, как святитель Николай, греческий святой чудотворец, не случайно считается многими не греческим, а русским святым. Многие искренне убеждены в этом. В одном из изданий, посвященных чудесам царственных мучеников, помнится, я привожу рассказ об одной девочке, которая привела первокласснице свою другую подругу, это в сталинские годы было, и показала ей изображение Христа. В иллюстрациях Дере, кто это? Спросила девочка. И она сказала твердо, абсолютно непоколебимо: он был чисто русский, о Христе. Воистину, во Христе, мы часто повторяем эту мысль, каждый народ и каждый человек обретает то подлинное, что есть в нем, освобождаясь от всего ложного, что есть и в этом человеке, и в этом народе. И царь-мученик Николай особенным образом духовно связан с русским народом. и судьбою своей, и служением своей, и готовностью себя принести в жертву за спасение России. И он это совершил. И мы молимся ему, отдавая ясный отчет в том, что грех цареубийства сыграл главную роль в страшных событиях XX века для русской церкви, да и для всего мира. Один вопрос только для нас должен звучать: есть ли искупление этого греха и каким образом оно может быть осуществлено? Церковь всегда призывает нас к покаянию. Это значит к осознанию того, что произошло и какое это имеет продолжение в сегодняшней жизни. Если мы действительно любим царя-мученика и молимся ему, если мы по-настоящему ищем нравственного и духовного возрождения нашего Отечества, мы должны не пожалеть никаких сил для того, чтобы страшные последствия массовой апостасии, того отступничества от веры отцов и нравственности, которое произошло в нашем народе, преодолевалось. Есть только два варианта того, что ожидает Россию. Либо чудом заступничество царственных мучеников и нашим чудесным, то есть преодолевающим естественную нашу немощь, греховность и бессилие и маловерие участием, Господь даст нашему народу возродиться. Либо нас, согласно Апокалипсису, Откровению Божию, ждут новые, еще более страшные потрясения, в которых молитвами царственных страстотерпцев, возглавляющих весь сон новых мучеников и исповедников российских, да будет дано нам принять участие. Аминь.